Глава 21. Келлир подняла глаза к небу. Вечер был чудесным. Хотя день вышел суматошным и утомил ее изрядно, на душе было немного спокойнее. Завтра выходные. Это замечательно. Она сможет провести время вместе с Рейном. Сегодня они почти не виделись, лишь мельком, спеша по коридору каждый на свои занятия. Муж непременно касался ее, словно таким образом напоминая, что мысленно был с нею. Хотя Келлир и так это знала. Лиса повернула голову, глядя на темнеющие горы. Что происходило сейчас на земле Броганов? Она хотела расспросить ректора, но тот покинул академию и вернулся лишь пару часов назад. Беспокоить Саргона этим вечером было бы лишним. Проходя по двору, ректор кинул на ученицу быстрый взгляд, ответил кивком головы на приветствие и скрылся в своем кабинете. Келлир сел на свою любимую скамью, затем неспешно легла на нее и заложила руки за голову, разглядывая розовые облака. Чувствуя нарастающее беспокойство, лиса закинула ногу за ногу и принялась болтать носком ботинка. «Что она предпримет?» Девушка задумчиво закусила губу. «Что решит эта женщина?» Келлир вздохнула, чувствуя знакомое тепло в животе, расходившееся по всему телу. Она улыбнулась и положила ладонь на живот. «Ты уверен?» Келлир погладила тонкую ткань рубашки. «Тогда и я постараюсь не сомневаться. Твой отец заслужил счастье и покой. Он его так заслужил?» Девушка закрыла глаза и мечтательно улыбнулась. Она представила, как они возвратятся в Эберон, и как их маленькая семья, наконец, обретет мир. Лиса все фантазировала, рисуя воображение яркими красками их совместное будущее, не замечая происходившего вокруг. Сейчас все было лишним. Она убаюкивалась вечерним теплым ветром и тихим пением птиц. Вардван прошел по галерее, наслаждаясь тишиной и новехонькой туникой, привезенной ему по случаю дня рождения из далекого южного Алверада. Точнее, день рождения наступит лишь через неделю, в следующие выходные. Но он просто не выдержал соблазна. Аристакес еще раз полюбовался на тончайшую ткань рукавов, расшитую изысканными галавирскими нитями. Лицо мага озарилось легкой улыбкой. Казалось, что не было ничего в этом мире, способного испортить его настроение. Он даже готов был позволить Саргону начать приготовление к празднику, хоть и терпеть не мог суеты вокруг своей персоны, и уж тем более, когда она исходила от толпы учеников. Но прекрасно помнил, как расстраивалась Белла, когда он категорически запрещал устраивать что-либо. Пришлось торжественно пообещать, что не станет ныть и морщиться, когда начнется представление в его честь. Ветер срывал мелкую листву с лемистрии, которая оплетала многочисленные колонны. Проректор нервным движением руки стряхнул листок, посмевший опуститься на плечо. Затем проследил за тем, как он кружился и опускался на мозаичный пол. Вскоре придется закрыть галерею и начать ремонт. Местами мелкая плитка потеряла свой цвет и потрескалась. Видимо, корни и яров не собирались подчиняться воле человека и пытались обрести свободу, разрушая строение. Вардван вышел во двор, упер руки в бока, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Вот он, момент блаженства. Но через секунду пришлось приоткрыть один глаз, поскольку на щеку упала теплая капля. Затем еще одна и еще. Маг поднял взгляд к небу. Ни единой тучи, но мелкий дождь продолжал нарушать все законы природы и моросить. «Что происходит?» – возмутился проректор, обводя округу темным взглядом. Белую голову лисы он заметил и отсюда. Девчонка нежилась на скамье, будто и не происходило ничего. Мужчина сделал к ней шаг, собираясь возмутиться, но проливной ливень обрушился на него теплой стеной. «Проклятье!» – вскрикнул Аристакес, стоя под магической стихией, которая мочила его бесценной одежды. Туника облепила его тело, рельефно обрисовывая грудь и плечи. Он уже открыл было рот, чтобы разогнать пищащих учениц, принявшихся носиться по двору, но те замерли с восторгом, рассматривая вредного проректора. Не ожидавший ахов и вздохов в свой адрес, маг только вздернул подбородок, желая принять более выгодную позу. Давно он, Аристакес Вардван, прозванный при дворе Великолепным, не купался в лучах своего величия. Хотя стоило признать, что сейчас он купался в луже, которая поднималась уже по щиколотке. К тому же дождь становился все горячее, обещая превратиться в кипяток. Проректор бросил взгляд на лису, которая проворно убегала, сверкая пятками, и зарычал ей вдогонку. «Придется ответить за причиненный ущерб, Келеер Броган!» В ответ крупные градины забарабанили по крыше замка хрустальными бусинами, рассыпаясь по каменным дорожкам двора. Мокрый и злой, избитый кусками небесного льда, проректор начертал пальцами в воздухе заклинание, усмиряя непогоду. Он продолжал ворчать, поглядывая на небо и вздыхая. «Этот вечер мог быть прекрасным!» «Он и так прекрасен!» – ухмыльнулся Хью, неизвестно откуда появляясь во дворе. Эверетт тряхнул мокрой головой и принялся выкручивать край рубахи. «Жаль, куска мыла не захватил. Знал бы, что сегодня у нас душ во дворе!» «Хватит!» – поджал губы Аристакес. «С меня довольно!» «Ты что-то напряжен, Арис!» – сокрушенно вздохнул Эверетт. «Уверен, тебе просто необходимо взбодриться». «Ты не посмеешь!» – прошипел Вардван. В следующее мгновение двор озарила вспышка молнии. Следом прогремел хриплый смех, и раздалась забористая брань проректора. Штаны Аристакеса пришли в негодность, подпаленные в самом обидном месте. Маг кинул ответное заклинание, пытаясь обратить в лед воду на одежде своего товарища. Хью вздрогнул от неожиданного холода и резко раскинул руки, вынуждая осколки мерзлой воды разлететься в стороны. Правда, рубаха лохмотьями повисла на нем, будто ее жевали голодные хорваны. Предвкушая интересное зрелище, во двор стали подтягиваться ученики, может быть, даже делая ставки на победителя. Магия продолжала искрить в воздухе до тех пор, пока яростный рык не сотряс стены замка. Все головы повернулись в сторону окон Академии, и воспитанников Арфена как ветром сдуло. Ректор задумчиво подпер подбородок кулаком, наблюдая за ними. Даже отсюда, со двора, Вардван разглядел, как сверкнули золотые глаза Саргона, и едва приметная улыбка тронула губы мужчины. «Надену кольца на обоих. Перед этим подпишу их и скреплю одной цепью», мечтательно произнес Элазар. Келеер отбежала достаточно далеко. По крайней мере, ей хотелось, чтобы так было. Она запыхалась и хотела прислониться спиной к стене, но наткнулась на непонятную преграду. Не успела лиса отпрянуть, как руки мужа обняли ее, прижимая к груди. От Рейна исходил жар, а сердце билось так часто. Он совсем недавно закончил тренировку и снова был измотан. «От кого ты бежишь, мелкий?» Броган опустил подбородок на ее плечо, пытаясь перевести дыхание. «Я просто прогуливаюсь перед сном», – пробормотала Келир и склонила голову на бок, прижимаясь к щеке мужа. «Это, знаешь ли, полезно». «Не переутомляйся», – нахмурился дракон. «Ты должна беречь себя и сына». «Что же ты, муж мой?» – возмутилась лиса. «Не бережешься. Сколько будешь изводить себя?» Девушка повернулась лицом к Брогану и горестно посмотрела на него. Растрепанный, взмокший, он словно выдержал не один бой. Келеер ласково провела ладонью по колючей щеке дракона, стирая гарь. Рейн усмехнулся, не желая тревожить жену. Пусть руки до сих пор дрожали после тренировки, но сегодня он сломал лук лишь один раз. Рейн поправил ремень, удерживающий оружие. Кстати, стоило бы вернуть его оружейнику, пока Думон не разворчался. «Рейн Броган – неизнеженная девица», – хмыкнул дракон. Келир сердито сощурилась и приподняла подбородок, желая смотреть мужу прямо в глаза. «Ты же не намекал на меня, верно?» Ухмылка Рейна стала шире. Она уж было собралась сказать что-нибудь едкое, но слезы брызнули из глаз и покатились по щекам, оставляя мокрые дорожки. Лиса шмыгнула носом и горько всхлипнула. «Что за дела? Откуда все это?» Броган разволновался не на шутку, побледнел и поторопился успокоить девушку. Его ладони гладили ее плечи и голову, он приговаривал что-то глупое и душевное, но лиса продолжала реветь в три ручья, доводя дракона до паники. «Боги, тебе больно? Плохо? Где болит?» Он стал ощупывать Келлиэр, пытаясь понять, что за беда с ней приключилась. «Ох, стой!» На смену слезам пришел истерический смех, и она никак не могла успокоиться, хохоча на весь двор от щекотки. «Прекрати!» «Вот же!» – проворчал Рейн и прижал девушку к себе, вынуждая уткнуться лицом в грудь. Лиса продолжала вздрагивать от очередного приступа смеха, а его рубаха мокла от недавних слез. И что за дела творились с его женой? Так и полагается у всех женщин, которые ожидают дитя? Или ей требовалась срочная помощь? Броган зарычал, не имея возможности найти правильное решение. «Тебя должен осмотреть Бродик». «Зачем это?» Притихла Келлиэр и отстранилась от дракона. «То, что с тобой происходит, это странно». «Я в полном порядке», – деловито заявила лиса и принялась расхаживать вокруг Рейна. Для пущего эффекта она заложила руки за спину и походила при этом на мелкого самонадеянного генерала. «Ты должна слушаться мужа», – заявил Броган и упер кулаки в бока, сверля девушку синим взглядом. «Жена должна служить мужу поддержкой», и добродетельно указывать, когда он неправ, и заблуждается. «Да где это видано?» – возмутился дракон. «Матушка Муль всегда говорила, что счастлив тот муж, у кого жена умна и прозорлива». Лиса поджала губы с видом знатока, кивая своей белой головой. «Да кто это такая, чтобы глупости подобные говорить?» «Матушка на кухне у нас работала», – сказала лиса. «Ее мудрости сам мастер Друд позавидовал бы». Броган стиснул зубы, но сдержался. Он ни в коем случае не должен вестись на эту провокацию. Нет, он мудр, он силен духом, он просто смолчит. «Что же мне посоветует моя мудрая жена, хотел бы я знать?» Рейн заставил себя говорить невозмутимо и даже сделал вид, что ужасно заинтересован. Хотя и в самом деле мучило любопытство. Кажется, беременность сказывалась на бедняжке самым пристранным образом. И он просто обязан был поддержать ее. «Больше верить в себя!» Келлиэр подошла к Рейну вплотную и обняла за шею, вынуждая склониться к ней. «И каждый раз, когда сомневаешься, помнить...» «О чем же?» спросил Броган с легкой улыбкой. «О том, как бесконечно я люблю тебя!»